то я вам задаю вопрос сам, на засыпку. То есть, вы должны мне сейчас ответить. Какова самая непобедимая тактика освобождения от оккупантов? А? Чего сказать? Как? Нет. Самая непобедимая тактика в освобождении от оккупантов какая? Разум. А? Разум. Ага. Не насилие. Самая непобедимая тактика в освобождении от оккупантов – это не насилие. Эту тактику, зная законы ведической мудрости, зная ведическую мудрость, использовал Неру, да, для того, чтобы освободить Индию от англичан. Когда Индию освобождали от англичан, не было ни одного выстрела. Да? Как это произошло, кто знает? Да, по Махатма Ганди, да, Махатма Ганди. Ну, кто знает, как это произошло? Задавили не насилием. Шутка. Но я вам говорю, это самая непобедимая тактика. Так как мы не знаем ведического знания, то нам остается только шутить по этому поводу. Так? Какие еще варианты? Серьезное что-то я услышал? Сегодня. Я слышал, что но до этого было что-то более серьезное. Что-то серьезное было до этого. Ну, во-первых. А почему Англия так долго держала эту страну в повиновении? Потому что у англичан высокообученная армия была. То есть они мобильная, очень хорошая, очень хорошая возможность подавлять любые очаги сопротивления. То есть была хорошая, хорошо оснащенная по тому времени армия, хорошее руководство, командование, хорошее сообщение. То есть очень, очень мобильная армия. И Индия не могла физически просто. Она была раздроблена на мелкие государства к тому времени. Она физически не могла противостоять. Что же сделал Ганди? Во-первых, он стал как святая личность, как святой правитель. Он стал лидером в обществе. То есть вся Индия приняла его как лидера. Первое, что он сделал. Он проявил качество святой личности, святого правителя. Он стал лидером в обществе. Потом, следующее, когда он стал авторитетом для всех индусов, он стал непреклонным авторитетом. После этого он сказал: «Поверьте мне, вы станете счастливыми, но вам надо поступить так, как я вам говорю. Вы должны повиноваться мне, тому, что я скажу вам». С этого момента, с этого дня, никто не должен совершать никаких нападений на английских захватчиков там. То есть не должно быть никаких посягательств на их власть, не должно быть никаких, не должно быть ничего, чтобы компрометировало индусов. Ни одного действия. Должно быть полное подчинение власти англичан. Никакой критики в их адрес, никакого сопротивления. И так как индусы, они очень благочестивые люди, они все подчинились. Вся Индия подчинилась его воле. И как только это произошло, армия потеряла силу, потому что авторитет вождя неимоверно возрос, потому что как у англичан, так и у индусов. Потому что так как прекратились бойни, то есть англичан, индусов перестали убивать, то есть атмосфера стала мирной, так бойни прекратились, и сразу обстановка стала улучшаться. Это заставило англичан признать авторитет Ганди. То есть англичане были вынуждены признать авторитет Ганди как индусского лидера. Так? Так как авторитет Ганди был признан с обеих сторон, так как индусами, так и англичанами, Ганди фактически стал управлять Индией. Он стал управлять, потому что никто не может противиться его авторитету. То есть он безупречно вел себя по отношению к англичанам и безупречно вел себя по отношению к индусам. Англичаны не получили то, что их никто не трогал, а индусы получили то, что они получили лидера, которого не трогали англичане. Дальше что получилось? Дальше получилось, индусы начали сильно сплачиваться вокруг Ганди. Очень сильно, когда они сильно сплотились, оказалось, что индусов в тысячи раз больше, чем англичан. И это огромная сила. Достаточно было провести несколько религиозных праздников, и было уже понятно, что англичане не смогут справиться больше теперь. С этого момента они уже не смогут контролировать эту страну. Потому что когда они видели, сколько людей собираются на эти праздники, и они подчинены единой воле, они начали чесать затылки. И они поняли, что это с этого момента эту страну они не смогут больше контролировать. Тем более, что индусы себя вели очень смирно. И после того, как англичане это поняли, тогда уже Ганди, он предложил англичанам мир под моим руководством и оставить эту идею о колонии. Интересный стиль, да? Очень разумно, да? Таким образом, ненасилие дает возможность освободиться от захватчиков без всяких проблем. Очень просто и легко. Так? А? Нет, это ведический принцип всегда сработает. Просто люди не понимают, как это работает, потому что нам чуждо понимание гуны благости. Мы не понимаем, особенно у политиков, у них нет понимания гуны благости. Они действуют в страсти. Поэтому им трудно понять было, как он себя ведет. Им трудно понять, что к противникам можно относиться хорошо. Они думали, что Ганди этот свой человек, как бы. Не понимали, что к противникам можно уважительно относиться. Для них это было трудно понять. Поэтому в результате этого англичане ушли из Индии. Они не смогли там оставаться, потому что авторитет Ганди был непреклонным. Они просто решили, что они не смогут одолеть. Да и одолевать-то нечего было. Одолевать-то нечего. Не было повода, если бы они сами затеяли бойню без повода, то это бы породило бы сразу взрыв всей страны, даже если бы они Ганди убили, допустим. Они не могут сами сделать повод, потому что силы неравные, индусов гораздо больше. Это уже не та страна, когда они ее захватили, это уже совсем другая, там уже промышленность начала развиваться в этом времени. Поэтому им некуда было деваться просто. Им пришлось оставить свои идеи. Таким образом, ненасилие – это самая лучшая тактика для освобождения от захватчиков. Точно так же, то же самое можно сказать, что ненасилие – это самая лучшая тактика для освобождения от влияния плохого руководителя. Допустим, если у вас на заводе, где-то на работе, руководитель, который вам очень мешает жить, он постоянно издевается над вами. Как можно сделать так, чтобы он перестал над вами издеваться? Надо не просто ему подчиниться, надо не просто ему подчиняться, но надо приобрести свободу в этом подчинении. Это значит, что вы должны, подчиняясь, делать больше, чем он даже может себе представить. И каким образом он вам даст свободу действия, он скажет, делай по своему усмотрению. Потому что ты знаешь, как правильно делать. Ты уже много раз делала и доказывала, что так надо делать. И таким образом вы будете действовать по своему усмотрению, несмотря на то, что руководитель очень строй. Надо делать так, чтобы получить, чтобы был человек удовлетворен. А потом надо делать больше, чтобы он был не только удовлетворен, но чтобы понял, что вы сами способны решать, как надо. И тогда он отдает свободу. Так действуют все люди. Потому что кому охота лишнюю головную боль? Допустим, если я способен сам решить какую-то вещь, и я эту способность проявляю много раз, даже самый суровый руководитель, он не будет сам уже вмешиваться в подробности. Он скажет, ну ты же знаешь, как правильно делать, вот и делай. Зачем ему лишняя головная боль? Так? Таким образом, конфликтов не будет потому, что не будет никаких соприкосновений. Два человека работают рядом, но им не о чем говорить, потому что все делается само. Каким образом он перестанет приставать? Кто может пойти этим путем? Это путь не насилия. Кто может пойти? Только человек благости. Вы, да? Вот. Только человек благости может пойти этим путем. Больше никто не может. Это очень трудно понять. Так? Ну что, начнем нашу сегодняшнюю лекцию. Наша сегодняшняя лекция называется «Свобода от критицизма». Это качество святой личности. Теперь сразу к вам вопрос. Почему свобода от критицизма является качеством святой личности? Или по-другому, является ли свобода от критицизма качеством святой личности? Это что значит, нельзя никому сказать, допустим, поправить кого-то нельзя, если он неправильно делает? Нельзя, значит, поправлять. Если человек неправильно делает, значит, если я святая личность, пускай делает как хочет. Ну, так это что? Я поправляю, значит, я критикую? Нет, я не критикую. А как тогда? А? Ну, помогаю. Сейчас такой пример. Все правильно, показать в своей жизни. Это ведический принцип, называется ачария. То есть принцип того, что человек, показывая своим примером, вдохновляет людей делать правильно. Но может ли святой человек подсказать человеку, как надо правильно делать? Сделать замечание, допустим, может? Это будет критика или нет? Ну, допустим, он делает замечание, если это его ученик, допустим. Он может сделать замечание. Нет. Ученику может сделать замечание. Согласно ведическим нормам, духовный учитель может сделать замечание своему ученику. Может ему сказать, ты так не должен делать. Все, он должен ему запретить. В противном случае он может сказать, я перестаю быть твоим духовным учителем. Таких бывают ситуации. И это что называется? Это критика или нет? Это критика? А? Да, если это действует святой, действует в определенном сознании, это не критика. Вот в этом надо понять разницу между критикой и замечанием. А? Да, это правильно. То есть, если человек говорит о другом человеке за глаза, это критика. Всегда. Но, если духовный учитель говорит о своем ученике кому-то, это не всегда бывает критика. Ну, допустим, муж говорит жене о своем сыне, это не критика. Иногда не бывает критика. Если человек имеет полномочия говорить о другом человеке в его отсутствии, бывает такое, что имеет полномочия. Но в основном, в большинстве своем, это критика, когда за глаза. Теперь, а в лицо, когда говорит, это критика или нет? Может быть критикой, а может быть не критикой. Теперь, в каком случае это не является критикой? Ну, мы же вчера на лекции обсуждали это. Ну, без зла, как я без зла могу говорить? С хитростью. А? Чувство долга, так, правильно. Еще самое главное, глубже давайте рассуждать. Чувство... А? Ну, как это называется? От истинного эго, неотложного эго, да? То есть я это делаю не из зависти, как вот сейчас сказали, не из-за того, что мне раздражает этот человек. Не из-за того, что мне он неприятен, раздражает. А из-за того, что я его люблю. Мне жалко, что он так делает, и поэтому я ему хочу помочь делать замечания. Причем замечание, которое идет от двух этих путей, оно имеет в себе определенную силу. То есть замечание, которое делается от истинного эго, несет в себе мягкую речь. Это является критерием. Что такое мягкая речь? Мягкая речь — это речь, которая не делает больно сердцу. Понимаете? То есть человек, который делает замечания от своего истинного эго, он когда говорит, сердцу не становится больно. Сердце от этого не страдает. Человек не испытывает антагонизма. Ему не становится тяжело от слов. Он понимает, что слова тяжелые, но антагонизма нет. Понимаете? Второй вариант – это грубая речь. Грубая речь означает контакт с сложным эго. Всегда, когда человек говорит, контактирует с сложным эго, у него речь бывает либо грубой, либо слащавой, фальшивой. То есть мягкая речь означает речь, приятная сердцу. То есть слащавая речь такая бывает, заискивающая. Эти все виды речи, они все являются видами неприятной речи. То есть она, ее нельзя назвать грубой, но это неприятная речь, потому что кому приятно, когда перед тобой заискивают? Когда заискивают, это означает всегда, что человек действует с позиции ложного эго. Так? Но когда человек говорит речь, приятную сердцу, это означает, что он действует с позиции истинного эго, с позиции долга, с позиции сострадания, с позиции любви. Так? Это очень важный момент, потому что как бы среди менеджеров, руководителей, которые действительно хотят понять истину, как правильно вести себя, у них часто, если они находятся в страсти, у них возникает два типа суждений. Первый тип суждения какой? Я могу делать замечания, потому что я руководитель. Второй тип суждения. Если я буду делать замечания, то от этого ничего хорошего не будет. Поэтому я не буду делать замечания. Пусть делают все, что хотят. Так? Это два типа деятельности в страсти. То есть, если человек делает замечания, но он не понимает, как надо делать замечания, он не понимает, что есть от истинного эго замечания, что надо качество и характера свои вырабатывать правильно, в этом случае он не делает ничего плохого. Поэтому руководитель может делать замечания. Но если он перестает совсем делать замечания, то естественно, что у человека есть два начала. Первое начало – истинное эго, второе начало – ложное эго. Какие-то из людей при этом, когда они делают замечания, они начинают действовать от истинного эго, то есть они становятся хорошими. Да? У них есть сила ответственности, они разумные. Второй тип людей, они просто начнут баловаться. То есть они начнут вести себя более нагло, и они будут подрывать авторитет руководителя потом. Так, понятно? А для руководителя самое страшное, это когда подрывается его авторитет. Это значит, что он перестает быть руководителем. Ему надо просто уйти, оставить это место и все. Теперь такой вопрос. Возможно ли в этом материальном мире избежать критики? А? Можно? Как? Ну и что? Стать святым. Ну и что? Я не критикую. Веды говорят, что в материальном мире из критики избежать невозможно. То есть кто-то будет критиковать. Почему существует такая тенденция? Допустим, человек абсолютно святой. Потому что людям свойственно заблуждаться. Не все его будут воспринимать святым. Потому что святой человек часто ведет себя не совсем обычно. Он может вести себя по-другому. Не как все люди. И обязательно будут критиковать. Силу заблуждения. Но такие люди... А святые люди меньше подвергаются критике, чем все остальные. Люди, которые являются лидерами. Почему меньше? Потому что люди, которые критикуют активно, они могут непосредственно общаться со святым человеком. И их иллюзия рассеивается. Они видят, что это за личность, и они сразу извиняются таким образом. Понятно, да? Но это не значит, что можно рассеять всю критику, потому что есть люди, которые просто ненавидят святых. Этот разряд людей называется демонами. То есть есть три категории людей. Есть божественные натуры, которые признают прогресс, и они склонны воспринимать истину. То есть то, что дает свободу душе, то, что нас освобождает от страданий, они принимают это. Это божественные натуры. Есть люди, которые невинные, то есть они еще не знают ни то, ни того, ни другого. Они просто у них свои проблемы, им некогда об этом думать. И третья категория людей – это те, кто ненавидит истину. Люди, которые ненавидят истину. Они завидуют истине. Такие люди тоже есть. Это веды описывают три категории людей. Те люди, которые ненавидят истину, они всегда будут критиковать святых. Понятно, да? Означает ли, что если меня критикуют, что я должен критиковать? Нет. Как можно не оскорблять, не критиковать? Есть формула. Когда человек перестает критиковать? Когда он политикой перестает заниматься? Когда? Формула есть. Но есть прямое указание, вы правильно сказали, смиренный, означает все. Смирение включает в себя все качества святой личности. Если человек смиренный, у него все качества есть уже. Это самое высшее качество святой личности. А есть конкретное качество, которое дает человеку возможность перестать критиковать. А? Но это уже высшее достижение, высшая истина. То же самое. Стремление. Какое стремление? Правильно. Вы все правильно говорите. Стремление называется стремиться быть другом всех живых существ. Допустим, если я друг всех живых существ, кого мне тогда критиковать? Допустим, Я понимаю, что между американцами и русскими нет никакой разницы, потому что все являются духовными, имеют духовную природу, все являются душой. Так? Зачем же мне тогда критиковать американцев, если они имеют ту же самую природу, что и русские? Так? Когда человек стремится быть добрым другом всех живых существ, он перестает критиковать автоматически. Кого критиковать-то? Если я хочу быть другом всех, кого мне критиковать? Допустим, кто-то стремится быть другом кого-то, и у этого кого-то появляется какой-то враг. Сразу он будет являться, его сразу начнут критиковать. Я сразу начну его критиковать автоматически. Как это происходит? Что значит друг? Друг — это значит, мое ложное эго любит твое ложное эго. Но у твоего ложного эго есть сила, которая тебя не любит, не любит твое ложное эго. Это все на подсознательном уровне происходит. Если я становлюсь твоим другом, значит, на подсознательном уровне уже мне будет неприятен тот человек, с которым ты конфликтуешь. Все. Таким образом, становляясь другом одного человека, автоматически я становлюсь врагом всех его недругов. Это происходит на тонком плане, мы не сможем это контролировать. Причем это можно как-то пытаться сопротивляться этому, но все равно потом неминуемо происходит это деление. Постепенно. Тенденция, если есть к критике, то она потом будет усиливаться. Потому что наше ложное эго будет раздражать, и мы в конце концов испортим мнение об этом человеке. Поэтому первое правило такое. Человек не должен стремиться дифференцировать людей. Он должен стремиться научиться их не дифференцировать. Это хороший человек, это плохой. У нас у всех есть такое суждение. Это суждение называется двойственность. К этому стремиться не надо. Это у нас уже есть. К этому стремиться не надо. Мы их уже давно разделили. Мы как только родились, все уже поделенными стали. Все уже есть хорошие, есть плохие. У меня есть хорошие родственники, у меня есть плохие. Те, которые по шерсти меня гладят, это хорошие. Те, которые делают не так, как я хочу, это плохие. Так? Все уже поделены. А как? По шерсти гладят и плохие. Ну да, все правильно. То есть есть столкновение планет, допустим, планет несовместимость какая-то есть, и планеты сталкиваются и раздражают человек. Даже если он говорит приятные слова, все равно раздражает. Но знаете, это все идет столкновение на уровне ложного эго. Если человек говорит, имеет мягкую речь, мягкая речь означает речь, идущая не от ложного эго. То есть это речь правдивая, несущая в себе знания. Эта речь не может раздражать, потому что она находится вне влияния планет. Поэтому, когда святой человек начинает говорить, всем хочется слушать, даже те, которые его критиковали. Его критиковали, но речь его проникает им в сердце. Они могут продолжать критиковать, но речь проникает в сердце. Это отличительный признак. Но если у меня приятная речь, идущая от ложного эго, то моему, допустим, близкому человеку она может быть неприятна, потому что мое ложное эго может сталкиваться с его в силу несопоставления планет. Часто бывает так, что Венера одного человека находится в оппозиции к Венере другого человека. И само присутствие этого человека уже неприятно. Просто он присутствует, уже неприятно. Все, такое может быть. Если речь не от ложного эго, это всегда приятно. Даже если человек неприятен, он может говорить очень хорошо, может быть, нравится. Но это не имеет значения. Вот в этом заключается понимание вещей. Человек может говорить правильно, но от ложного эго. Он гордится тем, что он говорит правильно. В этом случае эта речь его может быть неприятна. Нет, не совсем так. Это бывает иногда от того, что мы пытаемся защищаться. Так человек начал говорить, все приятно, все понятно. Но когда он говорит о том, о какой-то моей плохой привычке там, то я начинаю думать, нет, ты хорошо все говоришь, но здесь стоп. Ты что-то не то говоришь. В этом случае я тебя не буду. А? Он может понять... Да, человек говорил бы он от ложного эго или от истинного, он чувствует, что он всегда искренне говорит. Такова природа ложного эго. Человек, который говорит от ложного эго, он чувствует, что он говорит искренне. Точно так же тот, который говорит от истинного эго. И им обоим кажется, что они искренне говорят. В этом заключается такая вещь абсолютно это, парадоксальная. То есть, вроде бы человек должен понять, что он неправильно говорит, но невозможно. Когда человек говорит, потому что ложное эго это тоже разум, только в невежестве. Разум означает знание. Я понимаю это так. Человек, говорящий от ложного эго, чувствует, что он прав на все 100, даже не 99. Вот человек, который говорит от истинного эго, он как раз может признать, что он может быть неправым. Но человек, который от ложного эго говорит, он никогда не признает, что он неправ. В этом заключается разница. А он чувствует, что он прав, но он предполагает, что есть правда более глубокая, чем его. Человек, который от истинного эго говорит. Человек, который говорит от ложного эго, он никогда не поверит, что он может быть неправым. Пока он не сойдет с этой платформы. Ложное эго означает, я прав, я лучше знаю и так далее. Это платформа ложного эго. Нет никакой возможности к взаимопониманию. Я не понял, вы как-то сложно сказать. Вы можете не воспринимать силу того, что он может слишком глубокие вещи говорить или говорить непонятно, то есть витиеватыми словами. Ну ладно, это мы углубляемся уже, мы уходим от темы. В принципе, я раскрыл вам эту вещь. Что такое мягкая речь, что такое грубая. Таким образом, существует два вида оскорбления. Есть сознательное оскорбление, есть бессознательное оскорбление. Бессознательное оскорбление совершается в силу присутствия ложного эго. Допустим, я не хочу человека оскорблять, но в силу того, что я не победил свое ложное эго, моя речь не может быть не мягкой, а грубой. То есть я, например, хорошо отношусь к человеку, я его люблю. Но в силу того, что я не победил свое ложное эго, моя речь несколько грубоватая. И он, воспринимая меня, может раниться этой речью, хотя я не имею в виду ничего плохого. Это несознательно. Чаще всего так и бывает. Как? Очень смешной такой юмор. Один человек другому делает что-то приятное. Тот говорит спасибо. Этот говорит пожалуйста. Тот говорит не умничай. И они начинают ругаться после. Это воздействие грубой речи. Так? То есть один другому сделал приятно, тот говорит спасибо, а этот говорит пожалуйста. И того задело это пожалуйста. Он думает, почему он так грубо мне отвечает. Я ему для него приятное сделал вообще, а он тут это извит. И я ему отвечаю таким образом. Так? А он будет еще тогда очень сильно разозлиться. И начнется скандал. Потому что когда есть грубая речь, скандала не избежать. Невозможно избежать скандала. Поэтому самый большой недостаток руководителя – это обладание грубой речью. Когда человек не может иметь мягкую речь, как он может руководить людьми? Очень сложно, потому что ничего сказать никому нельзя. Все воспринимают все в штыки. Так? Существует склонность оскорблять других. Она присутствует практически у всех живых существ. Мы сейчас разберем 7 качеств личности, которые имеют склонность оскорблять других, критиковать. Есть склонность критиковать. 7 качеств личности склонны критиковать. Первое качество. Если человек занят деятельностью, противоречащей знанию, священным писанием, в данном случае ведом. Человек занят деятельностью, противоречащей ведам. Он может быть хорошим человеком, но он занят такой деятельностью, которая противоречит ведам. Ну, допустим, веды говорят, курить не надо. Я, допустим, курю. Я, допустим, занят такой деятельностью. Веды говорят, курить не надо. Я курю, в результате кто-то автоматически, мой ум, он подчиняется такому закону. Кто-то может подумать, что я делаю плохо. Прежде всего, об этом думаешь ты сам, потому что есть сверхдуша в сердце человека. Она, сверхдуша, это наша совесть, то есть это сам Бог, присутствующий внутри нас. Он присутствует как совесть. То есть сама истина. Сверхдуша говорит нашему уму всегда. Он говорит, ну ты делаешь это вообще-то неправильно. Она не препятствует. Она говорит, ты делаешь просто неправильно. И все. Она недовольна. Человек в результате внутри себя сам недоволен. И сразу, как только это недовольство возникает, человек автоматически начинает думать. Кому-то может не понравиться, что я курю. Кто-то может плохо обо мне подумать, что я курю. Это возникает автоматически. Здесь мы можем пытаться этому сопротивляться, но мы не сможем. Кто-то может плохо подумать о том, что я курю. Это первая стадия. Вторая стадия. Так как я не могу бросить курить, мне это моя потребность, поэтому пускай думает, если ему хочется. Это вторая стадия. Это-то она тоже происходит сама по себе. То есть от нее избавиться тоже нельзя. А потом наступает третья стадия, которая говорит, если он так думает, не дает мне курить, значит он плохой человек. Ну, есть попытка искать в нем недостатки. Человек начинает думать, что он не прав, что он мешает мне курить. Понятно? То есть я действую не согласно знанию, не согласно ведическому знанию. Все, этого достаточно, чтобы начать критиковать кого-то. То есть я буду иметь конфликты сразу с людьми, потому что внутри, сверхдуша внутри меня недовольна, и в результате я становлюсь настороженным. Я ищу, кто будет мне возражать. Так как я знаю, что есть чему возражать, сверхдуша говорит, есть чему возражать. Так как есть чему возражать, кто-то может меня ранить. Потому что самая большая опасность, это какая у человека всегда в жизни? Это когда кто-то действует с позиции правды. Ну, допустим, это самая большая опасность. Все боятся именно этой опасности. Ну, допустим, если человек не прав и критикует меня, разве он мне страшен? Я просто посмеюсь. Я буду, ну ладно, говори, если ты так считаешь. Нет проблем. Так? Меня не задевает. Ну, пожалуйста, хорошо. Допустим, я подметаю пол где-то, да? Ко мне подходит человек, говорит, зачем ты метешь? Оставь, пускай будет грязно. Я говорю, хорошо. Можешь говорить все, что ты считаешь нужным. Потому что прав, я чувствую, правда-то на моей стороне. Это обыденный такой пример, но вы должны понять. Правда на моей стороне, я мету. Кто-то подходит, мне говорит, перестань, глупостью занимаешься. Все равно сейчас на 40 через 5 минут. Я говорю, хорошо, хорошо, проходите. У меня нет никаких проблем с этим человеком, потому что я знаю, что правда на моей стороне. Так? Если, допустим, я не мету, встал в уголке, хотя это моя обязанность, кто-то проходит мимо и говорит, вот смотри, уже 7 часов утра, а ты еще не начал подметать, сейчас люди пойдут. Я не могу ему сказать, хорошо, хорошо, проходите мимо. Что я ему скажу? Да пошел ты, метлу возьму и погонюсь за ним. Так? От чего возникает такая идея? Она возникает от того, что человек не выполняет то, что он должен выполнять по закону. Сразу возникает желание критиковать. Допустим, люди не выполняют свой супружеский долг. Ну, не важно, что там, допустим, может, они не изменяют, ну, просто они не ведут себя согласно тому, как должны вести друг с другом супруги. Автоматически возникает желание критиковать. Оно возникает автоматически всегда. Понимаете? Поэтому, если у меня возникает желание автоматически критиковать своего супруга, надо подумать о том, что я не выполняю свой долг перед ним. Потому что, если я выполняю свой долг, то, если он ведет себя неправильно, у меня возникнет желание ему сказать мягко, как правильно, да? Это не критика, мы говорили об этом. А если есть желание критиковать, значит, не выполняется супружеский долг и так далее. Следующее качество человека, который склонен критиковать. Материалистичность. Нежелание признавать законы. Нежелание признавать, что существуют законы. Что такое материализм? Кто знает, что такое материализм? В глубине. Материалистическая философия в глубине своей. Что означает? Отрицание законов. То есть они признают физические законы только, но мир ведь состоит не только из физических законов. Например, если я скажу, я полюбил девушку в силу законов, в силу судьбы, материалист скажет, это просто рефлекс. Не понимает, что существует тонкая природа человека, что мужчина привлекается женщиной в результате кармы. Он родился в этом теле, ему придется привлекаться женщиной, ничего не сделаешь. Но материалист, он думает, что это просто условный рефлекс. Выработался условный рефлекс. Все любят, и у тебя тоже возник условный рефлекс, ты тоже начал любить. Автоматически. Как допустим, животные, они говорят, начинают сосать, видя, как сосет мама там. Но на самом деле я наблюдал, когда теленок рождается, он никуда не смотрит. Он сразу идет и сосет. Никуда вообще не смотрит. Сразу идет инстинкт, говорят. Инстинкт. Какой инстинкт, если... Как же значит инстинкт? Я вообще не понимаю. Я вот когда изучал, я врач же, я изучал там физиологию эту, я не понимаю. Я спрашивал профессора по физиологии, мне двойку поставил. Я говорю, ну что значит инстинкт? Объясните мне, пожалуйста. Я не понимаю. Что значит инстинкт? С одной стороны, вы говорите, что условный рефлекс вырабатывается, а с другой стороны, вы говорите, что есть безусловный рефлекс. Может, тогда будем считать, что все рефлексы безусловные, и они не вырабатываются, а просто уже присутствуют где-то в человеке. То есть я не понимал вот это деление. С одной стороны, рефлекс условный, с другой безусловный. Я не понимал. Точно так же материалисты не понимают, что существуют духовные законы, тонкие законы, закон кармы, они не понимают. Так как они не понимают законов, то они будут критиковать автоматически тех, кто следует этим законам. Они будут критиковать всех, кто следует этих законов. Они критикуют сразу всех верующих людей. Те, кто следует законам духовным, они считают их опиум для народа. Они считают их недоразвитыми. Удивительно. Я считал до определенного времени, людей, которые живут в церквях, недоразвитыми. То есть я считал, что у них просто, ну, не хватает разума, наверное, просто. Ну, как можно ходить в этой рясе там? Наверное, не все дома немножко-то. Так считают материалисты. Почему? Потому что такова природа. Если человек не признает всех законов, значит, он будет критиковать тех, кто признает все законы. Такова природа. Потому что действует это точно так же. Сверхдуша говорит, что это не так. Но я не могу поверить сверхдуше, потому что у меня нет совести, я не хочу слышать. Поэтому я раздражаюсь этим человеком. Я раздражаюсь, потому что я действую с позиции ложного эго. Как действует истинное эго? Истинное эго говорит, слушай свое сердце. Ложное эго говорит, слушай меня. То, что тебе нужно, то и делай. А то, что там в сердце что-то ёкает, это уже другой вопрос. Это значит слушать сверхдушу. То есть истинное эго говорит, ты делаешь что-то, смотри на реакцию внутри себя. Что сердце говорит, правильно ты делаешь или нет? А когда ложное эго говорит, да как, что, ничего не слушай, все, ты правильно делаешь. Ложное эго говорит, все, правильно, 100%. Но человек с позиции истинного эго делает, он думает, может я неправильно делаю? У него есть какие-то сомнения. Он изучает, он пытается понять, правильно или нет. Он идет и всегда внутренне смотрит внутрь себя. Он может сказать, так, по-моему, здесь что-то не то. Он может менять позицию все время. Он может менять позицию. Человек, который действует с позиции ложного эго, он позицию не меняет. Он говорит, я правильно делаю. Если внутри что-то ёкает, он думает, нет, я правильно делаю. У него однобокость вот это вот. Поэтому человек, который... Материализм означает неприятие законов. Это значит, что человек автоматически все, что связано с этими законами, он это все будет критиковать. Поэтому и так трудно достучаться до людей. Вы говорите, почему? Меня задают вопросы. Почему до сих пор ведическое знание, настолько мудрое, не распространилось по всей России? Ответ простой. Как его распространишь, если это знание стоит вне понимания материалистичных людей? Материалистичные люди автоматически завидуют, начинают ненавидеть ведическое знание, имеющее духовную природу, вне их сферы деятельности, стоящие вне их сферы деятельности. Почему до сих пор люди не воспользовались этой системой, допустим, понимания, как состоит наша, допустим, солнечная система, в ведах все описано. Почему не хотят воспользоваться и изучать это? Они создают свои теории. Потому что это знание для них является неприятным. Они не могут принять, им неприятно это знание. Почему? Потому что так действует ложное эго. А? Ну почему не знают? Кто-то же знает. Есть, допустим, профессор Котовский, который является, он является профессором, потому что он изучает веды. То есть он защитил докторскую диссертацию по этой теме. Но тем не менее он считает, что это глупости. Потому что он не принимает. Но это означает, материалистическая точка зрения означает антагонизм, критика. То есть он критикует. Он говорит, что вот здесь вот написано так-то, но мы, наша русская философия, там наша коммунистическая философия считаем так-то. Это критика. Так? Человек остается в своей позиции. А? Оно может быть приятным. Речь. Речь может быть приятна. Но человек может не принимать эту истину. Он может не принимать, потому что он критикует ее. Когда человек совершает оскорбление, речь святого человека может быть приятна. Потому что она идет из-за истинного эго. Она не раздражает. Но человек не будет принимать постулаты этой речи. Он не будет спорить с этим человеком, не будет злиться на него, но он не будет принимать. Почему он не принимает? Потому что это противоречит его концепции, основанной на ложном эго. Существует два типа спора. Знаете, есть истинный спор. Говорят, в споре рождается истина, это не про нас. есть истинный спор. Два мудреца встречаются, они говорят об абсолютной истине с позиции истинного эго. Один объясняет свое знание, как он понимает мир, другой по ним объясняет свое. Результатом этой беседы получается, что один становится учеником другого. Всегда. Других вариантов нет. Один становится учеником другого. На этом основан ведический спор. Что значит ведический спор? Это означает, что два человека общаются с позиции истинного эго. Один внимательно слушает, другой говорит. Потом другой внимательно слушает, этот говорит. Они объясняют разницу в философии. И потом кто-то из них почувствует, что он меньше знает, меньше понимает истину, чем тот. И он принимает его своим наставником. Таков принцип ведического спора. Но мы не сможем воспользоваться этим принципом. Потому что мы ему показываем фигушку в этом случае. Знаете, откуда это вот это мудро? Фига откуда, знаете, идет? Вот здесь вот это вот, вот этот палец обозначает проявление ума. То есть здесь находится сверху это Юпитер, он отвечает за разум, средняя фаланга Марс отвечает за нашу деятельность, нижняя фаланга Луна отвечает за наше настроение, умственную деятельность. Вот этот палец означает, большой палец означает я, меня, и означает Венеру, наслаждаться. Я покрываю себя своим собственным умом. Это означает, что я тебя обману. Да? Мое наслаждение ими. Они не скажут, что я буду соглашаться. Они спрячут себя под свой ум. И скажут, ну ладно, хорошо. Они, может, так вот не сделают конкретно. Но они спрячутся под свой ум. Они скажут, ну ладно, вы так считаете, мы так считаем. Так? И все, и на этом все закончится. Принятия истины не будет, потому что это действие идет с позиции ложного эго. Потому что любой здравомыслящий человек, который принимает знания, он примет сразу ведическое знание, если увидит, что в нем есть истина. Но человек, который не хочет принимать, это означает, что он действует с позиции ложного эго. Или он должен сказать, возразить. Он должен сказать, в чем заключается незнание. Нет. Если он не возражает и не принимает, значит, он действует с позиции ложного эго. Ведическая мудрость говорит, такому человеку дальше доказывать уже не стоит. Можно сказать «да», с ним согласиться, можно сказать «все, хорошо, нет проблем». То есть бесполезный разговор. Разговор не имеет силы дальше уже. Упрямый человек не может принять. Он критикует. Склонность к критике идет от упрямства. Вы все это прекрасно знаете. Объяснять я не буду. Да, что такое упрямство? Это проявленное ложное эго. Когда ложное эго достигло апогея. Упрямство очень сильно проявляется во внешности человека, да? В его взгляде, в его словах, поведении. Поэтому, когда вы замечаете упрямство, это значит, что человек уже критически настроен. Это означает, что нет смысла ему что-либо объяснять. Так? Или какие-то возражения. Можно упрямому человеку объяснить или нет? Почему бесполезно? Потому что объяснить можно тому, кто принимает, кто слушает. Что значит объяснить? Что такое объяснение? Объяснение что такое? Это звуковая вибрация, касающаяся разума. Разум где находится? Разум находится внутри ума. Он тоньше ума. Он имеет более тонкую природу и закрыт умом. Что такое ум? Ум – это сила. Это как проститутка, простите меня. Он мгновенно может менять свою роль. То есть, с одной стороны, он подчиняется разуму, а с другой стороны, он подчиняется ложному эго. Он подчиняется и истинному разуму, и ложному разуму одновременно. Например, я говорю то, что человеку приятно, он принимает. Я говорю то, что трогает его за его привычки отрицательные. Сразу ум ему говорит, это неправильно. Он не объясняет, ум не объясняет, почему неправильно. Он просто говорит, это неправильно, и все, сейчас я объясню. Сейчас я подумаю и объясню. И он наплетает какую-то логику с позиции ложного эго. Таким образом, все это происходит. Очень, очень интересно. Но самое удивительное заключается в том, что слушание означает, что ум подчинен разуму. И звуковая вибрация доходит до разума. Это слушание. Объяснять означает, ложное эго того, кто слушает, негативировано. Поэтому веды говорят, если ты читаешь, что ты слушаешь, ты должен находиться в состоянии полного смирения, когда кто-то говорит. Ты можешь считать по-другому, так? Но при этом ты должен определить, твое желание считать по-другому идет от разума или от ложного эго. Как определить? Мое желание считать по-другому. Я слушаю и не согласен с этой информацией. Когда это критика, а когда это правильное суждение? Я слушаю и не согласен. Как мне определить, мое несогласие идет от ложного эго или от разума? Очень важный вопрос для вас, вы же слушаете. Как определить, несогласие идет от ложного эго или от разума? От ложного, может быть от разума, может истина проснулась в человеке, он знает истину. Как? Ну-ка. Ну почти правильно, но и есть немножко по-другому. Нет, человек слушает, но видит, что это неправильно, да? Ну, вы все правильно, я сейчас просто сформулирую, как это сформулируется. Если человек, слушая, не вспыхивает, он видит, что это неправильно. Но при этом у него не появляется побуждение возражать. Побуждение возражать идет от ложного эго. То есть он чувствует, да, это неправильно. Веды там говорят, потому что он действует не от себя. Он говорит, священные писания считают так-то, так-то. Он не от себя это говорит. Он говорит, я считаю. Если человек говорит, я считаю, что это неправильно. Это уже от ложного эго. Вот когда человек чувствует, что его возражение я изучаю, должен ли я возражать или нет, если я слушаю? Я могу возражать. Но в том случае, если мои возражения идут от истинного эго, потому что я приверженец истины. Так? В этом случае мое понимание вещей будет таковым, если от истинного эго. У меня не возникнет побуждения. У меня не возникнет желания возразить. У меня возникнет понимание, что это не совсем правильно, но не возникнет желания возразить. Почему не возникнет? Потому что желание возразить, спорить, идет от ложного эго. Понятно, да? Поэтому есть два типа возражения. Два человека слушают, допустим, кто-то говорит неправду. Ну, не истину, кто-то говорит не истину. Два человека слушают. Один молчит и слушает, но не согласен. Другой сразу начинает рвать тельняшки на себе. И тоже не согласен. Один не согласен с позицией истинного эго, другой не согласен с позицией ложного эго. Веды говорят, что если ты стоишь на позиции ложного эго, будь ты согласен или не согласен, в этом нет никакого толку, потому что твое знание двойственно. Это означает, что я буду принимать только то, что мне по шерсти, и не буду принимать только то, что мне не по шерсти. Поэтому человек, прежде чем слушать, он должен встать на позицию истинного эго. Как можно встать на позицию истинного эго? Надо слушать в состоянии смирения. То есть вот такой ведический принцип. То есть люди, когда приходят учиться, допустим, в ведическую школу, им говорят, вам не надо сейчас ничему учиться, кроме смирения. Потому что слушать вы начнете тогда, когда разовьете в себе смирение. Если смирения нет, бесполезно слушать, потому что знание пойдет не тем руслом, не по тому руслу. Допустим, я в состоянии ложного эго, слушаю и думаю, о, хорошее знание, оно мне пригодится. Оно ложится на ложное эго. Сила ложного эго увеличивается, это знание во мне рождает гордыню. Я начинаю гордиться знанием, я становлюсь очень умным, я выпрямляюсь, хожу гордо перед всеми и говорю, я знаю, ты не знаешь. То есть я пользуюсь этим знанием с позиции ложного эго. И веды говорят, человек, который так себя ведет, он становится еще глупее. Он раньше был просто глупым, а сейчас совсем стал уже абсолютно глупым. Никаких шансов. Веды говорят вимутха, то есть просто глупого человека называют осел, это просто осел, мутха. А вимутха это значит сверхосел, то есть усиление. То есть веды называют людей, которые имеют много знания, но не способны слушать об истине, они их называют вимутхами, то есть сверхослами. То есть они знания имеют, но использованы не по назначению. Поэтому в ведической школе говорится, если ты склонен критиковать, ты не должен учиться. Ты должен научиться смиренно слушать. Смиренное слушание означает, что ты идешь правильным путем. Пример такой. Один великий мудрец, который уже с рождения знал истину, такое тоже бывает. Он слушал, как комментирует веданту, то есть ведическое знание, другой великий мудрец, который учил всю Индию к тому времени. И он слушал 7 дней. 7 дней слушал, ничего не сказал. Тот спросил, ты почему ничего не спрашиваешь? Ты ничего не понял? Тот говорит, я все понял. Но почему же ты тогда не задаешь вопросы? Он ответил, потому что я не вижу смысла задавать вопросы. Тогда тот сказал, ну почему же ты не видишь смысла задавать вопросы? Неужели ты понял всю веданту? Тот говорит, я бы задал вопрос, если бы я увидел хотя бы одно правильное объяснение. Он это сказал без всякой критики, он с удивлением сказал просто. Он 7 дней слушал. Если бы человек с позиции ложного эго слушал, он бы не смог вытерпеть 7 дней. У него бы там все изнутри бы все замыло, там размыло бы. Сознание не сможет вытерпеть так долго. 7 дней подряд они постились, он в посте объяснял, так веданта объясняется, чтобы чистое сознание было. В посте 7 дней подряд. На ночь только прерывались, и он дальше продолжал рассказывать. И потом вот этот второй мудрец, это считается воплощение Бога, Господь Читания его называют, 500 лет назад приходил. Он ему за 30 минут разбил всю его философию, и тот стал его учеником. Тот, за которым шла вся Индия к тому времени. Самый великий ученый, философ, педант ведического знания, который за 30 минут ему... Он их объяснял неправильно. Тот за 30 минут разбил всю философию, потому что это был сверхразумная личность. То есть он принимал сразу истину, без всякого объяснения. Если тот ему возражает, если ты возражаешь с позиции истины, не будет никакого возражения. За полчаса тот стал его учеником. Все. Полчаса было достаточно. Не надо 7 дней объяснять. Таков принцип. Поэтому нет смысла слушать, если есть упрямство. То есть упрямство заставляет человека быть критичным. Третий принцип. Четвертый принцип возникновения критицизма. Лживость. Что такое лживость? Откуда она идет? А? Правильно, от ложного эго, совершенно верно. Почему возникает ложь? Если есть ложное эго, истинное эго есть, почему бы мне не признать, что я не прав? Почему мне надо лгать самому себе? Потому что истина, воистину лживость, это прежде всего лживость самому себе. Человек прежде всего обманывает самого себя. Он считает, что он прав, хотя он чувствует, что он не прав. Почему же я принимаю, не принимаю то, что я не прав? Почему человек не может принять? Есть другая причина, более глубокая. А? Ну, это все да. Но вот причина, почему я не принимаю, что я не прав. Есть глубокая причина, которая в точку бьет. Есть одна причина, точно стопроцентная. Эта причина называется боль. Ложное эго означает боль. Веды говорят, ложное эго – это наша боль. Вот мы боль испытываем, это и есть проявление ложного эго. Если мы перестаем отождествлять себя с телом, то есть мы считаем, что я не тело, то человек, если он эту концепцию понял, он перестает бояться боли. Тело может испытывать боль, но он не боится, ему не страшна боль. Он может терпеть любую боль таким образом. Понимаете? Так вот. Человек не может принять, человек начинает лгать, потому что он стоит на платформе эгоизма. Это означает, что если ему принять то, что я не прав, это будет очень больно. Поэтому это запредельное торможение. Ложное эго – это вполне реальная физическая вещь. Это наша сила, наша структура, точно так же, как палец. То есть у нас есть тонкое тело, один вид тонкого тела, это называется ложное эго. Ложное эго – это тонкое тело, наша природа. Наша физическая природа очень тонкая. Эта природа имеет одну опасность в себе. Опасность заключается в том, что если я начинаю на ней стоять, на этой позиции ложного эго, то я подвергаю себя многочисленным страданиям. Мне потом будет очень больно жить. То есть я принимаю это очень просто, я меняю концепцию. Очень просто можно изменить концепцию, но потом становится очень больно. И это не просто, это уже не просто так, это на самом деле больно. Поэтому человеку говорят, ну почему ты не согласишься, это же правда. Ты же обманываешь самого себя. Почему ты не согласен? Запредельно возникает сила, запредельная. Человек не понимает. Это возникает не его воли, не его разума. Это просто как защитный рефлекс срабатывает. Он не может принять, потому что больно. Принять истину очень больно, если ты стоишь на позиции ложного эго, значит принять истину означает резануть по ложному эго. Сказать, я, гад такой, неправ. Очень трудно. Можно сказать, когда ты настроился. Ты уже настроился, говорят, извинительный настрой. Человек хочет попросить прощения, извинительный настрой. С позиции истинного эго нет никаких проблем, так? Можно все что угодно сказать, я не прав и так далее. Нет проблем, вообще, не больно абсолютно. Так, с позиции истинного эго. Но здесь есть одна хитрость. Вот если когда кто-то извиняется, вот тот, кому извиняются, он задевает ложное эго этого человека, то человек уже кается, что он начал извиняться. Допустим, я извиняюсь, и кто-то мне говорит, да, да, ты действительно не прав. Я извиняюсь. Он говорит, молодец, извиняйся, ты действительно не прав. И у меня сразу возникает идея. Нет, я прав. Запредельное торможение возникает. Почему? Потому что включается ложное эго, оно не может уже терпеть эту вещь. Это больно становится. Поэтому человек начинает опять обманывать самого себя. Поэтому есть тактика поведения, как надо себя вести, когда извиняются. Надо подбадривать человека, надо говорить, да нет, нет, на самом деле, все, ты правильно все поступаешь, ну, бывает у каждого там чуть-чуть там, может. Надо подбадривать, понятно? Потому что человек иначе просто выйдет из этого понимания, и он потеряет истинное понимание вещей в силу природы ложного эго. Такова природа ложного эго. Понимаете? Поэтому лживость означает неспособность принять истину. Нет силы, не хватает силы. Чаще всего. Мало кто из людей, кто будет идти путем лжи, это только те, которые находятся в гуне невежества. Они принимают за постулат. На самом деле обманывать это очень правильно. Лучше всего в своей жизни постоянно обманывать, и ты будешь счастлив. Это люди на позиции ложного эго, совсем деградированные. Не так много людей. В основном все обманывают в силу неспособности сказать правду. Потому что больно. Так? Что же делать? Какой выход? Кто что может сказать? Лживый человек автоматически начинает критиковать. Почему? Ну, если я себя обманул, допустим, да? Ну, моя правда стоит с позиции ложного эго. Правда с позиции ложного эго означает, что я начинаю доказывать всем свою правду. Есть такая мудрость. Если человек доказывает всем свою правду, значит, он не прав. Зачем, если ты прав, зачем доказывать? Если тебя спросят, ты можешь объяснить. Если же человек всем пытается как можно больше доказывать, это значит, он сам чувствует свою неправду. Это значит, он сам себе доказывает прежде всего. Это означает, что он действует с позиции ложного эго. Это значит, что он внутри себя чувствует, что он действует с позиции ложного эго, он не хочет принимать правду. Но это ощущение, оно не доходит до разума, потому что блокируется. Больно очень принимать. И поэтому хочется объяснить. И поэтому человек, который находится с позиции ложного эго, он знает, что он не прав, но он говорит: подожди, сейчас я тебе объясню. Нет, ты подожди, ничего не говори, сейчас я тебе объясню, почему я так сделал, почему. Я сейчас объясню. То есть человек знает, что он не прав, чего объяснять, надо сказать, я не прав. Нет, я прав, ну сейчас я тебе подожди, сейчас ты все поймешь, что на самом деле, почему я прав. Так действует ложное эго. Поэтому лживый человек начинает критиковать, потому что человек, естественно, будет смеяться. Ну потому что он от меня хочет, что он будет объяснять, да? Глупости какие-то говорит. Или даже не будет смеяться, он скажет: да, хорошее объяснение, все, я согласен. Но человек, который находится, лживый человек все равно это не примет. Даже согласие такое, он потом плохой человек, всю, не люблю. Почти в любом случае, понимаете, неприятно будет. Этот человек застал меня за какой-то плохой вещью. Неприятно мне общаться с этим человеком, все. Критика начинается. Потом только капля небольшая, достаточно капли со стороны этого человека. Ну, я так и думал, что он плохой человек, все. Я так и думал. У меня было предчувствие. Да? Таким образом, лживость приводит к критике. Как избежать критики, если есть склонность лгать? Какие варианты? Ну, если склонность лгать есть, не всегда способен человек говорить правду. Это склонность, это же вполне физическая вещь, это не исправишь. У нас есть определенный уровень святости, есть определенное количество грязи в сердце. Это наш уровень святости. Я должен знать свой уровень, поэтому я знаю точно, у меня есть склонность лгать. Иногда я буду лгать. Как мне поступать? Что мне делать в моей жизни? Если я скажу, все равно говори правду, это не работает. Я могу обманывать себя, я буду обманывать, но я все равно буду лгать иногда. Это не значит, что себе позволять лгать надо. Но как поступать в этом случае? А? Да, первое, стремление к истине. Я должен продолжать стремиться к истине. Ну да, то есть я стремлюсь к истине, я изучаю. То есть я узнаю последствия, все, я изучаю. Я пытаюсь освободиться от лжи. Первое, я пытаюсь освободиться. Второе. Сейчас объясню. Второе, это очень мудрая вещь. Внимательно слушайте. Когда человек обманул и встал на позицию ложного эго, но стремится к истине, все равно будет момент, когда он встанет на позицию истинного эго. И принцип такого человека, который еще не полностью встал, не утвердился в истине, принцип такой. В тот момент, когда я встаю на позицию ложного эго, я должен во что бы то ни стало признать себя неправым во всех случаях. Я должен сразу, где мое сердце щемит, и сразу все вскрывать, все свои недостатки. Я должен себя разоблачить во всем. Несмотря на то, что я себя не разоблачил перед людьми, перед самим собой, я должен себя разоблачить во всем обязательно. В тот момент, когда я встаю на правильный, на позицию истинного эго. Допустим, я кого-то обманул, потом же все равно я начинаю изучать ведическое знание, допустим. Я должен правильно настроиться. И когда я правильно настраиваюсь, я встаю на позицию истинного эго. Я говорю, как у меня происходит. И у меня сразу начинает всплывать, так как концепция у человека может быть только одна. Допустим, с утра я начинаю читать молитву или изучать веды. Я начинаю настраиваться, чтобы это делать. И тут же у меня начинают всплывать вещи, которые я совершил неправильно. То есть ложное эго говорит, у тебя вот такая концепция на самом деле. И я сразу вспомнил, кого я оскорбил, кому я сказал неправду. Все само влазит в голову. И человек в это время должен раскаиваться во всем этом содеянном. Принцип такой. И тогда человек не будет критиковать. Он, когда он содеял какое-то, критика это что такое? Это болезнь. Человек сделал что-то плохое, потом он развивает эту мысль. Он не мирится с тем, что он неправильно ведет себя по отношению к другому человеку. Он болеет болезнью, которая называется несмирение. Начинает болеть. Это болезнь. Самая больная в этом мире. Нет более больной болезни. Более несчастной болезни нет. Потому что оскорбление что рождает? Существует такой особый вид кармы, который является угар-кармой. То есть угар переводится ужасное с санскрита. Есть ужасная карма. Это карма, которая не имеет аналогов в своем могуществе. А самая ужасная карма – это карма критицизма. Запомните. Особенно, когда человек критикует святую личность. Или человека, который стоит на платформе истины. То есть, два человека ошибаются, они могут с позиции ложного эго ругаться друг с другом. Но если один человек критикует другого, который стоит на позиции знания, что происходит в этом случае? В этом случае происходит... вещь, которая называется оскорблением. Веды говорят апаратха, то есть это оскорбление. Что значит оскорбление? Это значит, что я оскорбляю не только эту личность, но и все ведическое знание. Что значит я оскорбляю все ведическое знание? Это значит, что мое ложное эго становится врагом ведического знания. Как это происходит? То есть я критикую. Вроде бы нет ничего плохого, так? Я критикую. Я, допустим, возражаю. Я возражаю. Но, если это возражение строится неправильно, не в соответствии с нормами поведения, если я начинаю злиться, но человек, который говорит, он говорит с позиции истины, и сам ведет себя правильно, то в этом случае я на что я буду злиться-то? Если человек говорит с позиции истины, он сам не злится, он говорит правильно. На что я буду злиться? Ведь ложное эго же должно на что-то злиться. Если оно злится, ему надо на что-то злиться. На что тогда ложное эго злится? Нет. Оно злится на истину. Вот эта вещь, которую я вам сейчас сказал, ее надо очень хорошо усвоить. Эта вещь и называется последствия оскорбления. Человек начинает злиться на истину. Что происходит? Всегда, когда он будет... Это называется штопор. Человек идет по наклонной плоскости. Это значит, чтобы он не услышал, связанный с истиной, он всегда будет уже возражать этому. Несмотря на то, что он может даже изучать истину, то же самое ведическое знание. Он, допустим, изучает то же самое ведическое знание. Он совершил оскорбление на святого человека, который давал ведическое знание. И в результате этого просто на святого человека. Святой человек означает тот человек, который имеет знание. По-другому не бывает святого человека. В результате, если этот святой человек, он сам не заслужил плохого поведения, он вел себя достойно. Когда человек ведет себя недостойно, он сам ведет себя плохо, то последствия оскорблений не такие плохие, не такие жестокие. Оскорбление всегда есть оскорбление, но последствия не такие жестокие. Потому что если человек ведет себя плохо, в этом случае... Ложное эго настраивается на ложное эго другого человека. и говорит: раз ты такой, поэтому я к тебе так и отнесся. Понятно, да? То есть ложное эго настраивается на ложное эго. Но когда человек ведет себя безукоризненно, на что, чему противостоять? Ложное эго всегда противостоит. Чему противостоять ложному эго? Истине. В результате, раз я противостою истине, а истина одна, это значит, что все проявления истины я буду узнавать потом как ложь. Ложное эго уже займет такую позицию и будет говорить: это тоже, скорее всего, неправда. Я чувствую, что это тоже неправда, и это тоже неправда. В результате человек начинает очень сильно деградировать. То есть он встает сразу на путь невежества. То есть он полностью противопоставляет себя истине. Так. Правильно. Потому что это ведический принцип. Ко мне цветы еще быстрее, чем вы, которые у меня слышите. Потому что они постоянно думают обо мне, даже плохо. Сквернословят. Угу. И тем самым развиваются мысли. Потому что те, кто мысли обращены ко мне, очищаются и обратно. Это не ведический принцип. Я объясню. Это относится к Богу. Я сейчас объясню, как этот принцип работает. Есть два проявления этого принципа. Вот то, что он сказал, это существует действительно. То есть существует, когда Верховная Личность Бога приходит, она говорит: не беспокойтесь о тех, кто ненавидит меня. Они придут ко мне. То есть когда человек думает постоянно о Боге, даже с ненавистью, он очищается. Но это не относится, очень внимательно слушайте меня, это не относится к тому, когда плохо думают о святых. Это тоже ведический принцип. Сам Бог говорит даже во многих местах, в Бхагавадгите, говорит в священных писаниях, что вы можете оскорблять меня, нет никаких проблем. Но если вы оскорбляете святого человека, то вы за это будете отвечать на полную катушку. То есть Бог не принимает этого. Он принимает оскорбление в свой адрес, но не принимает оскорбление святого. Разницу понимаете? Оскорбить Бога безопаснее, чем оскорблять святого. Поэтому, если человек ненавидит святого человека, он деградирует до самых низших форм жизни. Я вам сейчас объясню ведический пример один, который произошел не так давно. Ведический пример произошел примерно 400 лет, он описан в летописи, как это было. Потому что его описывали люди, которые видят истину. То есть, был один величайший святой своего времени. Он читал лекцию. На его лекции присутствовала другая величайшая святая. Она достигла такого уровня самосознания, что у ней губы сами повторяли святое имя постоянно, даже ночью. Сами губы, она может слушать, делать все что угодно, а губы повторяют святое имя. Она в трансе постоянно находилась, в воспевании святого имени. И этот человек, этот святой, он в силу плохой кармы какой-то, которая пришла ему в этот момент, он не смог в этот момент понять ее настрой. И он сказал ей: почему ты во время, то есть человек должен внимательно слушать, и он сказал ей: почему ты во время того, как я объясняю истину, ты занимаешься чем-то другим и сидишь здесь слушаешь. Когда он сказал это, он совершил оскорбление. Она сказала: простите, но я не могу остановить свои губы, они постоянно повторяют имя Бога. И она поклонилась и удалилась. То есть она извинительно очень, очень была расстроена, что она помешала читать лекцию и так далее. Она удалилась и попросила прощения у всего зала. Все, она повела себя в соответствии с своими внутренними убеждениями. Но этот святой, он не смог сделать то же самое. Он не признал за собой оскорбление, что он оскорбил ее, потому что она на самом деле его внимательно слушала. Она была увлечена его этой лекцией. Понятно, да? Вот теперь рассказывается, что произошло с этим святым. Это просто как бы в ведах есть много, есть ведические, есть веды, не чисто веданта, есть объяснения на жизненном опыте людей, как ведическое знание воплощается в жизнь. Вот это знание непреклонно. Это знание означает, Самая большая опасность, которая только существует в мире, это оскорбление святого человека. Самая большая опасность. Человек полностью деградирует. Я сейчас объясню. Дальше этот человек, он начал критиковать других святых. Хотя это был величайший святой. Он уже почти достиг духовного самосознания в это время. Он начал других святых, он жил в святом месте, там было много святых вокруг. Он начал их критиковать. Дальше он начал критиковать своего духовного учителя. После этого он в какой-то миг понял, на какой путь он встал. И он пошел просить прощения у своего духовного учителя. Но ученики его не пустили, боясь, что он еще больше оскорблений совершит. Они не поверили ему, что он как бы раскаиваться пришел. Они не пустили его, они сказали: мы сначала узнаем у духовного учителя, хочет ли он с тобой встретиться, а потом мы тебя пустим. И этому человеку не повезло. Волей судьбы так случилось, что он не дождался того, чтобы встретиться с духовным учителем и раскаяться. Это раскаяние бы нейтрализовало его вот эти вот грехи. То есть, как нейтрализовать вот эту вот силу, которая вызывает деградацию? Надо просто прийти и попросить прощения у этого святого. И все. Больше ничего не надо. Все грехи уничтожены. Если человек этого не делает, он дальше будет деградировать неминуемо, очень сильно. И так как этот человек был в высочайшей мудрости, он знал это. Он знал. И поэтому он пошел просить прощения у своего духовного учителя. Но не дошел. На следующий день в результате такого сильного оскорбления, то, что он оскорблялся, есть такая болезнь проказа. Она поражает всех, кто совершает оскорбления на святых. Он заболел очень жутко этой болезнью. То есть буквально за 3 дня он покрылся полностью весь сыпью. И он даже не смог выйти на улицу, потому что заразная болезнь. И он ночью тайно ушел в лесную местность, пытаясь исправить свои ошибки своим собственным путем. И он умер там, оставил тело в этом состоянии, в таком жутком. А в следующей жизни он родился Брахма-ракшасом. Что это такое? Это такой дух, который вселяется в святых, то есть делает святых сумасшедшими. В том случае, если они совершают оскорбление. Он, ненавидя вот это желание оскорблять в самом себе, он начал ненавидеть это желание оскорблять и во всех других с такой же силой. То есть он родился привидением, потому что он еще не дожил свою жизнь, у него период жизни не кончился, он должен был в теле привидения оставаться. И он в этом теле привидения ведь делать нечего. И он искал все время тех святых, которые хоть немножко совершали оскорбления на других святых, вселялся в их сознание и разрушал их сознание. То есть они становились одержимыми психической болезнью. И его приходилось вышибать с помощью там различных ритуалов, чтобы выбить его из головы этого святого. Вот, и только в следующей жизни он постепенно восстановил свою возможность. Здесь не говорится о том, что он сильно спрогрессировал. Здесь говорится о том, что он потерял очень много времени и сил на то, чтобы избавиться от этого. Понятно, да? Таких примеров куча. Это знание является абсолютно, то есть абсолютно как бы как 2×24. То есть я вам объясняю сейчас вещи, которые в ведах принимаются всеми как непреклонный авторитет. То есть самая большая опасность — это оскорбление. То есть склонность к критике является самой большой опасностью, потому что чем больше человек стоит на позициях истины, тем опаснее его ненавидеть. Понятно, да? Поэтому если вы хотите общаться со святыми людьми, надо прежде всего научиться быть смиренными. Иначе потом будет противоположный эффект. Будет все наоборот. Деградация полная наступит. А? Да, правильно. Критика не всегда нет. Но в данном случае он сделал, критиковал с позиции ложного эго. Его это раздражало. Он мог бы покланяться тоже. Но он не сделал этого. И в результате такая ошибка, она сделала столько проблем. ему. Это достоверный факт, то, что я вам сказал. Ну? Да? А дальше вот эта причина оскорбления. То есть проблема заключается в том, что в этой лице женщины, лице этой женщины, она оскорбила абсолютную истину, потому что она не была против него вообще. То есть она не сопротивлялась его обвинению. Она попросила прощения. А? Он должен был у нее прощения просить, но он не попросил. В результате этого его ложное эго, оно начало сопротивляться абсолютной истине с такой силой, насколько он оскорбил эту женщину. То есть возник конфликт его ложного эго с абсолютной истиной. В результате этого конфликта он начал совершать новые оскорбления. Поэтому я говорю, это штопор, который невозможно остановить. То есть он начал совершать оскорбления других святых, так как он жил среди святых. Он общался среди людей высшего класса, вот этого вот святых. И он начал их оскорблять, и дошло до того, что он начал оскорблять своего духовного учителя. А его духовный учитель — это величайший святой вообще нашей эпохи был. То есть один из величайших святых. Он осознал свою духовную природу полностью. И в результате этого оскорбления он сразу заболел проказой, тут же прямо. Был другой пример. Был один величайший святой, Харидас Тхакур. Он когда давал людям духовное знание, иногда встречались люди, знающие веды, которые пытались с ним спорить, но спорили не всегда в смиренном состоянии. И один из таких людей заболел проказой через несколько часов после того, как поспорил с Харидасом Тхакуром. И до тех пор, пока он не пришел к нему просить прощения, поняв причину своей болезни, он уже успел настолько сильно заболеть, что у него все тело покрылось проказой. И все-таки ему удалось вылечиться быстро. То есть буквально за 2 дня у него все прошло, когда он просил прощения. Так действует эта сила. Поэтому надо быть... Но здесь речь идет о настоящих святых. Мы в основном не сталкиваемся с этими проблемами. Я просто говорю, как действует эта сила оскорбления на плане очень высоком. Что? Какой вопрос? У святого да. Если вы у святого просите прощения, он всегда простит обязательно. Поэтому это привилегия святого человека. Всегда прощает. В любом случае. Нет никаких шансов не простить, не получить прощения. 100%. Это означает признание своей вины. Но здесь проблема заключается в том, что существует 2 типа раскаяния. Раскаяние в уме и раскаяние словом. Если человек раскаивается в уме перед святым, это не работает. Или работает очень слабо. Он должен раскаяться словом рядом, потому что он должен... это закон. Я не знаю, как это, я не могу это объяснить. То есть он должен подойти к нему и попросить прощения. Но, когда мы оскорбляем простых людей, часто работает раскаяние в уме. Очень часто. Не обязательно подходить, просить прощения, особенно если человек не способен принять прощение. Он будет ругаться, злиться, топать ногами. Понимаете? Если человек сам имеет платформу ложного эго, то можно в уме просить прощения, и реакции будут уничтожены. Но всегда человек за оскорбление другого человека, даже ненароком, или даже защиту истины, если он кого-то оскорбляет, он должен просить прощения в любом случае. Иначе он будет страдать за это. Путь к истине остановится, да? Все равно будет то же самое, эффект будет тот же самый. Достаточно просто просить прощения перед его фотографией, если он умер. Ладно, этот вопрос мы разобрали. 5-й признак склонности критиковать – это лень. Лень. Что такое лень? Лень – это неправильное понимание счастья. Что такое лень? Это неправильное понимание счастья. Почему человек ленится? Потому что он не осознает свою природу. Природа человека — это душа обязана трудиться день и ночь, да? Как говорят. Природа человека — это активность. Душа имеет три качества — вечность, знание и блаженство. Вечность — это означает активность. Лень — это природа ложного эго. Ложное эго говорит: расслабься и ничего не делай. В этом заключается счастье. Ложное эго так говорит. Лень порождает склонность критиковать. Почему? Точно по той же причине. Потому что человек чувствует, что он не прав в глубине души, но не может признать это в силу того, что он находится под влиянием ложного эго. Поэтому все остальные люди вокруг, которые не ленятся, а активно работают, допустим, в одной семье, один человек ленится, остальные все трудятся. Он начинает говорить им: ну сегодня воскресенье, ну отдохни, расслабьтесь, ну ничего не делать, ну что в самом деле? Вот. И они продолжают что-то делать, они не расслабляются. Тогда он говорит: да вы все какие-то чокнутые, носитесь. И он злиться начинает критиковать. Лень рождает критику. Опасность критики очень велика, особенно человек лечится, ленится на работе. Если он хочет расслабиться на работе, все работают. Он говорит: 5 минут, давайте отдохнем. Ну что в самом деле, да? Все продолжают трудиться. И он хочет, он расслабился, его никто не трогает. Он расслабился. Но он недоволен всеми, он думает. Эти все люди плохо обо мне думают. Я тут лежу, ничего не делаю, они тут ходят. Но у него возникает сразу желание сопротивляться. Мрачность. 6-е качество. Склонность к критике. Что такое мрачность? Это означает плохие мысли. Человек находится в плохом настроении. Вы все знаете, что склонность критиковать сразу возникает. Автоматически, так? Нет никаких шансов не критиковать. Следующее, 7-е, последнее. Медлительность. Медлительность как рождает критику? Точно так же, медлительность — это же не природа души. Душа любит активность, четкость, быстроту. Медлительность — это природа невежества. И поэтому медлительный человек, он постоянно опасается, что кто-то будет его критиковать. Допустим, есть у меня банальный такой пример. Человек, допустим, очень медленно ест. Это может быть чисто по планетам, так? Все это могут понимать, так? Но человек, который очень медленно ест, он может думать, что о нем плохо будут думать, да? Допустим, перерыв рабочий, да? Человек медленно очень ест, все остальные уже поели, он все еще ест, допустим, да? И он... О нем все думают: да, он так ест, ничего не сделаешь. Но он будет плохо думать об остальных. И он будет всем доказывать: я не могу быстрее есть, понимаете? Он начнет критиковать. Так? Ну, можно другие примеры приводить, но в целом, как бы, мы должны этот принцип понять. Следующий раздел. На самом деле, тема была очень большая, и мы, конечно, все не пройдем, но самое главное, мы пройдем. Стадии развития оскорбительного умонастроения. Самое удивительное заключается в том, что оскорбительное умонастроение развивается просто из плохого положения планет. Вот я не совпадаю с каким-то человеком, просто не совпадаю в силу плохого положения планет. Возможно или нет? Кто не признает этого, поднимите руку. Есть такие люди? Хотя бы один, кто не признает, что есть просто несовместимость элементарная в людях. Есть, да? Все это признают. Очень важно понять, что это есть. Так вот, эта несовместимость рождает первую стадию критицизма. Первая стадия присутствует почти у всех. Она означает плохо чувствовать другого человека. Плохо чувствовать. Неправильно чувствовать его. чувствовать с позиции, с плохой позиции, чувствовать только самое плохое в нем. Просто присутствие такого человека раздражает. Все. Это первая стадия. Никаких последствий нет. Меня раздражает присутствие другого человека. Если на этом заканчивается, я думаю, да, потому что несовместимость, астрологическая несовместимость, все, меня раздражает, ничего страшного. По судьбе мне положено иногда нервничать, ничего страшного, все нормально. Очень хорошо. Никакого оскорбления нет. Все остается на своих местах, никаких проблем дальше не будет. Все. Что есть, то есть. Вторая стадия. Плохо желать. Первая стадия развивается, возникает сама по себе. Она может также возникнуть не сама по себе, в силу моих неправильных убеждений. Если у меня неправильные убеждения, мы уже это объяснили, 7 вот этих признаков мы прошли. Неправильные убеждения рождают критику. Второй вариант, нет неправильных убеждений, но есть плохое расположение планет. Все равно возможность критиковать все равно остается. Вот, плохо желать другому человеку. Вторая стадия. Рождает семя критицизма. Семечко сажается в землю. Кармы. Семя кармы. Это, семя кармы, когда сажается, это означает, что мы, допустим, карма как действует? Очень интересно. Допустим, мы, когда по дороге идем, мы что-нибудь оставляем за собой, нет? Следы. Но вот движение по дороге кармы отличается от движения по дороге простой, обычной, тем, что когда мы наступаем куда-то, мы сажаем семя. А оттуда будет расти деревце дальше. А плоды этого дерева всегда будут бить меня по голове. Там. Деревья высокие, очевидно, какие-то. И прямо по голове. Я дальше иду, не знаю, откуда свалилось, да? Сам посадил. Сам вырастил. И вот принцип такой в том заключается, что когда человек сажает семя, это плохо желать. Он плохо желает. Это означает, как он будет растить свое дерево плохое по отношению к этому человеку. Если он плохо пожелал какому-то человеку, другими словами, не просто раздражает, а лучше бы его рядом не было. Ну, надоел. Все, это вторая стадия. Просто надоел, все. Надоело ли быть рядом с этим человеком? Вторая стадия. Семечко сажается. Это значит, что дальше будет расти деревце, пока его не обрубят, пока прощения человек не будет просить. Оно начнет само расти. Как оно растет? Когда появляется этот человек, сразу на нем... Человек, допустим, на позиции истинного эго находится, но когда появляется человек, по отношению к которому ты посеял это семечко критицизма, позиция истинного эго уничтожена. Он сразу настраивается с позиции ложного эго по отношению к этому человеку. Автоматически. Нет никаких шансов избежать этого, пока не произойдет извинение. Пока человек не изменяется. Не извиняется, будет опять. И дальше у него возникает опять то же самое. Плохо желать. Он думает, опять этот человек здесь. Да что же это такое? И может так раз 5-10 так может происходить. У него накаляется внутри и наступает третья стадия. Плохо думать о человеке. И он начинает думать. Да что же этот человек вообще? Он какой-то негодяйский. Какой-то он плохой вообще. Что он за урод такой вообще, а? Вот. Да вообще, то есть у него столько недостатков на самом пошло. Понеслась душа в рай. То есть это что такое? Третья стадия плохо думать. Это растение. Росток начинается. Росток пошел расти. Растение пошло расти. Да? Плохо чувствовать, объясняю. Вот допустим... У нас с вами, допустим, несовместимость. Я пока не заметил, но, допустим, у нас с вами несовместимость. Я настораживаюсь. Просто раз так сжимает меня. Плохо чувствует. Я чувствую, но не придаю значения. Просто раз, сжало, но я не придаю значения. Второе, плохо желать. Я придаю значение. Я думаю, что-то мне тяжело. Но придаю значение с позиции себя. Что-то мне тяжело. Может, лучше нам не быть рядом с этим человеком? Что-то мне тяжело рядом с ним. Третья стадия. Плохо думать. Что это за человек вообще? Почему мне так тяжело от него? Кто он такой? Что он тут себе позволяет? Все. Третья стадия дает росток. Растение пошло расти. Четвертая стадия. Плохо действовать. Я подхожу к нему и говорю, слушай, иди-ка ты своей дорогой. Есть действие словом, есть действие поступком и действие мыслью. Мысли можно просто подумать. Как можно подействовать мыслью? Можно подействовать мыслью или нет? Только в особых случаях. Когда это действие, когда ты занимаешь особое положение в обществе, человек может действовать мыслью, и это действие мыслью тоже рождает плоды. Например, я советник Сталина. Я подхожу к нему и говорю, допустим, я Берия. Ну так, я не против ни Сталина, ни Берия, просто как ради примера. Я подхожу к Сталину и говорю, слушай, вот этот вот журналист, по-моему, он что-то против советской власти пишет, хотя там слов особых нет. Допустим, мысли же отражаются на лице. Допустим, теперь я Сталин. Я думаю, да, наверное, ты прав. И я так смотрю на Берию. И ничего не отвечаю, просто многозначительно так смотрю на него. И Берия делает вывод, надо его казнить. Пострелять. Просто один взгляд, этого достаточно. Если бы я возражал, я бы сразу сказал, но я ничего не говорю. Да? Или часто женщина соглашается выйти замуж, она ничего не говорит, молчит. Если ничего не говорит, значит согласна. То есть это действие без слов, так? Это действие же, правильно? Потом она говорит, а я тебе и не говорила, что я согласна за тебя. Ничего подобного. В данном случае это действие. Итак, только в особых случаях человек может действовать без слов. Но в основном человек действует словом или поступком. Он совершает действие поступком, использует органы действия, руки, ноги и так далее. Язык тоже орган действия. Когда человек совершает действие плохое против другого человека, сразу рождается плод. Он потом начинает расти и созревает. Потом он падает ему на голову. Этому человеку, который совершает плохое действие. Понятно, да, принцип, как карма действует? Виды оскорблений. Виды критики. Виды критического настроения. Первое. Способствовать избиению другого человека. Допустим, кто-то обсуждает, как бы побить другого человека. Я говорю, да, его стоит побить. Оскорбление. Второе. Поносить. Говорить плохие слова о другом человеке. Третье. Завидовать слух. Зависть слух является оскорбительным, критическим настроением. Да. А? Ой, ой-ой-ой, голубчик. Ой, чему хотите. Столько зависти, непочатая вещь. Столько всяких видов проявлений зависти. Только мы не знаем, что это зависть. Мы не всегда понимаем, что это зависть. Допустим, я иду по улице, и по улице идут два молодых человека, допустим. Идут два молодых человека. И ведут себя не совсем культурно. Ну, допустим, они нежно, ласково обнимаются, идут. Я говорю, прекратите! Почему? Потому что меня так не обнимали, да, в свое время. То есть это проявление зависти, но оно имеет очень тонкую природу. Не каждый понимает, что он завидует в данном случае. Если ты не завидуешь, ну, если ты хочешь делать замечание, чтобы они не обнимались при людях, ну, сделай это так, чтобы они перестали, им захотелось. Но это идет с позиции ложного эго. Значит, меня что-то другое задело. Непонимание истины меня задело, а то, что меня не обнимали в свое время точно так же. Или мне тоже хочется, чтобы меня сейчас так же обнимали. Допустим, если я иду, обнимаюсь с другим человеком, со своим мужем, допустим, женой, и кто-то навстречу точно так же идет, и я только улыбнусь, и все. Никаких проблем. Так? В данном случае действует зависть. Она может действовать как угодно. Очень много всяких вариантов. Четвертое. Не относиться к человеку с должным почтением. Понимаете, вот очень важно понять. Допустим, руководитель предприятия может быть совершенно деградированной личностью. Такое может быть, да, вполне. Но если я, принимая это во внимание, не отношусь к нему с должным почтением, когда он находится на своем рабочем месте, это значит, что я совершаю оскорбление. Я его критикую. То есть он сидит, допустим, в своем кабинете, я захожу, и я даже здороваться с ним не хочу, потому что он плохой человек. Так? Иногда с плохими людьми, совсем деградированными, даже не здороваются, потому что просто в уме здороваются где-то, чтобы не касаться такой личности, да? Бывает такое. Но в данном случае, так как он руководитель, я обязан выразить почтение. Если этого не делаю, значит, я совершаю оскорбление. Точно так же родители. Родители, допустим. Бывают родители совсем деградированные. Но я должен выражать им почтение. В любом случае, всю свою жизнь. Если это не делаю, я совершаю оскорбление, и за это я буду отвечать. Это критика. Я буду оскорблять. Это уже не конструктивная вещь. Просто не выразил почтение, и все. Дальше. Злиться на человека. Следующее. Злиться. Злоба. Злоба может идти не только из зависти. И она может идти от неправильного понимания истины. Допустим, я неправильно понимаю истину, и я злюсь на человека, который делает не так, как я считаю нужным. Это будет злоба. Следующий вид критики относится только к святым людям, к чистым людям. Не чувствовать себя счастливым при виде святого человека. Допустим, рядом находится святой человек, вот, он озаряет своим светом всех вокруг. И мы рядом с ним стоим, допустим, смотрим на него. Очень оскорбительно, так? Счастья нет большое. Это только рядом со святым человеком так нельзя себя вести. Любому. То есть ты должен, если ты хочешь быть рядом со святым человеком, если он действительно святой, то ты должен настроиться на него. Уважение к нему в данном случае означает настрой. Если ты на него настроишься, ты станешь счастливым. Потому что от него счастье, как от лампочки. Да, если он святой, он светится. Так? Это уже другой вопрос. Я имею в виду, ты рядом с ним находишься, он светится, отдает тебе истину, ты сидишь. И это... сам себе. Там, допустим, я на кого-то обиделся, пришел, допустим, на лекцию к святому человеку. Я в данном случае про себя не говорю. Пожалуйста, имейте это в виду. Если действительно святой человек. Я на кого-то обиделся, пришел на лекцию, он говорит, и я думаю о своем, о чем-то там. И у меня такая кислая физиономия, да? По отношению к святому человеку это будет оскорбление, потому что если ты пришел его слушать, надо слушать. И тогда получишь силу счастья. Так? Имеется в виду святой человек. А с обычными людьми это не является оскорблением. Да. Да, здоровая критика означает, что человек говорит все с позиции истинного эго. Это значит, что он вообще не критикует. То есть сам термин неправильный. Это не здоровая критика, а это называется послушничество, то есть наставничество. То есть ты даешь наставление, если на это имеешь статус. Человек не может давать наставление человеку, если не имеет статус. Например, не является здоровой критикой, когда подчиненный делает в присутствии всех замечания своему руководителю. Это не здоровая критика. Он должен наедине ему об этом сказать, в дружественной обстановке. Если он видит какие-то недостатки. Понимаете? Нужно иметь статус, чтобы делать замечания. Веды так пишут об этом. В присутствии других людей, допустим. Следующий вид. Вид критицизма. Искать недостатки в человеке, видя его низкое рождение. То есть мы не понимаем, что это такое. Я сейчас объясню. Есть люди более высокого рождения. Они выглядят более интеллигентно. Есть люди более низкого рождения. Они выглядят менее интеллигентно. Понятно, да? Так вот, если человек, видя неинтеллигентно с виду человека, считает его плохим, это оскорбительно. Потому что веды говорят, человек даже абсолютно деградированного вида может быть величайшим святым. То есть рождение человека еще не означает, плохое рождение, это не означает, что он не сможет быть святым. Ему труднее стать святым, но он может стать святым. Внешне он будет казаться каким-то непонятным вообще. У него будет там нос не тот, и рука там не та, и губа не та, и глаз не тот, и брови не так стоят. Все по-другому. Не как у святого человека. И подумаешь, Господи, откуда взялся такой? Но, если ты не следуешь правилам, как надо правильно воспринимать человека, то ты будешь совершать оскорбление. Как можно сделать понимание, кто перед тобой? Каким образом можно понять, кто перед тобой находится? Как ты качество поймешь? А? Слово, речь. Когда человек начинает говорить, тогда только можно уже определить его. Только по слову, по тому, как он говорит. Когда раскрывает рот, человек сразу становится ясным, кто он такой. Следующее. Следующий вид критики. Это критиковать человека за его случайные прегрешения. Ну, человек, допустим, осекся в жизни, так? Ну, допустим, человек бросил пить, муж бросил пить, допустим, год не пьет, и вдруг напился ни с того ни с сего. Он приходит домой, жена что должна сделать в это время? Она должна его погладить по головке и уложить спать. Не зная причину такого поведения. Может быть, там, может, кто-то умер, родственник, он с горя, может, напился. Куда он знает? Не зная причину, она должна спокойно, если он невменяем, она просто должна, если он уже год не пил, она должна его уложить спать, все. И когда он проснется, она должна ласковым голосом сказать, что случилось, почему так произошло, вот и так далее. Вот. Но если она начинает орать на него, это свое! Все, это неправильно, это оскорбление. Понятно, да? Следующее. Это критиковать человека за ошибки, которые почти исправлены. Допустим, человек уже начал делать правильно, и мы его продолжаем критиковать. Это оскорбление. Потому что не сразу человек не может исправить себя, ему нужно время. Понятно, да? Ну вот 8 часов. Теперь вопросы. Да? Хороший вопрос такой. Хоть не совсем по теме, но тем не менее, очень хороший. Это в Ведах описывается, самоосознание, то есть описывается очищение, очищение слона. То есть там все в сравнении к Ведам. Очищение слона означает, когда слон купается, он всегда потом, когда он искупается, для того, чтобы смахнуть с себя воду, стереть воду, потому что когда он искупается, то очень много мошек всяких, они на него налипают, на мокрую среду, и ему становится жутко плохо. Поэтому после купания слон, он ложится в пыль и начинает кататься в пыли, вот так вот, чтобы снять себе вот эту влагу. То есть, другими словами, он покупался и опять в грязь. То есть это купание слона не означает, что человек каждый день совершает грех и идет, потом раскаивается, опять совершает грех. Веды говорят, что это не дает никакого духовного прогресса и такое раскаяние не очищает человека от греха. То есть я, допустим, раскаялся в грехе. Вроде бы я должен быть освобожден, да, от этого греха. Но согласно ведам, человек, когда раскаялся, он от греха еще не освободился. Он пошел путем освобождения от греха. Он еще не освободился от греха. Просто он свернул на эту дорогу. И все. Так вот, для того, чтобы раскаиваться так, чтобы больше потом не грешить, надо понять принцип. Если ты считаешь, искренне веришь, что когда ты раскаиваешься, ты очистился от грехов, то ты никогда не свернешь с дороги греха. Надо понять принцип. Если ты раскаялся, от грехов ты не освобожден. Просто ты встал на дорогу. Когда ты становишься освобожденным от грехов, тогда, когда тебе не хочется совершать больше подобный грех. Потому что грех, что это такое? Это семечко, которое тянет за собой дерево. Оно говорит, если ты уж совершил меня, давай дальше, делай в этом направлении. Грех, говорит, грех рождает привычку делать так. Появляется привычка. Привычка это и есть не что иное, как растущее растение греха. Поэтому человек должен понять, изучать себя. Он раскаялся и видит, что привычка совершать этот грех не пропала, значит грех остался. В результате этого он не чувствует себя вдохновленным, что все теперь хорошо. Потому что почему человек опять грешит? Потому что он расслабляется. Таким образом, человек, идущий духовным путем, знающий правду, он не расслабляется. Он раскаялся, но знает, что на самом деле это еще только начало. Этот грех еще будет плоды приносить. Поэтому мне надо быть очень осторожным по отношению к этой деятельности. Я совершил какое-то действие, раскаялся, и теперь в этом направлении мне надо быть очень осторожным. Потому что через некоторое время пойдут плоды. Я буду пожинать плоды, я буду поступать так же еще больше и больше. Если это идет тенденция, то я должен продолжать раскаиваться, но стараться еще больше приложить усилий, и внимание, концентрации, надо насторожиться еще больше. Надо настораживаться все больше и больше до тех пор, пока я не осознаю опасность того, что происходит со мной. Понятно, да? Именно осознание означает полное раскаяние. Когда я осознал весь ужас своего положения, мне даже не надо в церковь идти. Все само собой произошло. Почему же в церковь ходят? Для того, чтобы раскаяться. Я сейчас объясню, это очень важно. Когда человек идет в церковь, чтобы раскаяться, когда он приходит в церковь, чтобы раскаяться, когда он кланяется в церкви, раскаиваясь, когда он исповедуется священнику, раскаиваясь, все это побеждает ложное эго. Все эти действия, они невыносимо трудны. И таким образом ты наращиваешь силу раскаяния. Человек наращивает силу раскаяния таким образом. Понятно, да? Потому что когда сам себе сказал, это не имеет силы. А вот когда ты кому-то сказал, это имеет силу. Если ты сказал очень авторитетному лицу, которого ты очень сильно уважаешь, это имеет громадную силу. Потому что в этом случае ты потеряешь уважение этого человека, если ты не совершишь. Таким образом это все происходит, увеличивает силу раскаяния в 1000 раз. Когда человек так поступает. И потом он уже не хочет ни за что. Но если человек совершил то же самое и пришел раскаиваться опять к этому же святому человеку. Если он раскаялся, тот сказал, тот ему скажет, настоящий святой скажет, нет смысла тебя прощать. В этом будет заключаться милость. А если он скажет, ну да, я тебя вновь прощаю. Давай, давай, иди. Все нормально. То есть он подобряет оскорбительное отношение по отношению к ним. Потому что если человек совершает проступок тот же самый, хотя поклялся святому, что он не будет это совершать, это значит, он совершает оскорбление на этого святого. Святой не должен поощрять оскорбления никакие, ни в свой адрес, ни в чужой, видя неименуемую деградацию этого человека. Он должен сказать, ну что ты опять пришел? Если ты опять так же сделал, иди, делай дальше точно так же, если тебе нравится такая жизнь. Какой смысл в твоем раскаянии? Твое раскаяние не имеет никакой силы. И такой человек, он ужаснется, он под меня святой человек отверг. И он будет мучиться потом, и он таким образом... А святой должен сказать, вот когда научишься так не делать, тогда придешь, поговорим. Он не должен полностью отвергать никогда. Таким образом происходит учеба. Мы должны вести себя правильно всегда. Ведическое знание учит. Не должно быть раскаяния по типу омовения слона. Всегда хочется обмазаться потом. Когда раскаиваешься, становится легче. Всегда хочется обмазаться. Само по себе как-то. Да? Да. Да-да-да. Да. Да. Да. Но... Нет. Тонкое тело. Это означает тело разума. То есть корова находится в благости. Это означает, что коровье молоко, оно освящено силой благости. Это означает, что ложное эго коровы, оно очень мало воздействует на это молоко. Поэтому молоко, оно усиливает силу разума. Оно влияет на силу разума, потому что очищает человека. Корова находится в благости. Таким образом, это действует на тонком уровне. Но вы не сможете, это уже другой вопрос, вы не сможете объяснить этому человеку, поэтому вы не должны ему доказывать. В данном случае вы не должны доказывать, потому что он занимает другую платформу. Ну хорошо, давайте я вам проще объясню. Допустим, встретились два ученые. Один говорит на английском языке, другой на русском. Как им объясняться? Они не знают ни одного слова. Никак. Просто улыбаться друг на друга. На этом все закончится. У вас разные языки просто. Он не знает вашего языка. И не сможете объяснить. Не надо объяснять просто. Надо улыбаться. Надо принять, что простому человеку гораздо легче объяснить, чем ученому. Даже если ученый готов поверить, ему очень трудно объяснить. Простому человеку всегда легче. Поэтому есть такой принцип. Когда человек учит уже того, и принцип игры на музыкальных инструментах, когда человек учит того, кто уже умеет играть, он берет больше денег, чем того, который еще не умеет играть. Потому что переучивать очень трудно. Вот, в этом заключается проблема. Поэтому ученому всегда тяжелее доказать, даже если он хочет слушать и поверить. Это не значит, что ученые не смогут принять истину. Но ученый должен еще больше пытаться победить свое ложное эго, чем простой человек, потому что у простого человека нет причин быть амбициозным. У ученого же человека такие причины есть. И поэтому его ложное эго, оно очень быстро вспыхивается, имея такие причины. А простой человек, он не имеет причин, поэтому слушает. Поэтому надо очень аккуратно относиться к тому, какой дорогой идем, товарищи. Что мы изучаем, потому что потом ведь уже очень трудно будет перестроиться. Какие еще вопросы? Так, есть разница между спокойствием и медлительностью. Потому что есть люди в страсти, они просто бегают, носятся, все делают очень быстро, но бестолково. Медлительность означает, что это приводит в состояние волнения всех окружающих. Допустим, мне говорят, подайте цветочки вот там, другому человеку. Я сначала смотрю в одну сторону еще долго. Потом поворачиваюсь к этим цветочкам. Потом беру цветочки, беру, рассматриваю. Потом спрашиваю, что? А? Совершенно верно. Надо избавиться от этого недостатка, да? Как отградить своих близких родственников от оскорбления святой личности? Очень хороший вопрос, замечательный. Действительно, опасность такая, если ты начинаешь общаться со святыми личностями, есть очень большая опасность того, что ты, твои родственники начнут оскорблять святую личность в силу ревности просто, что ты больше отдаешь ему предпочтение, чем им. Просто в силу зависти. Это действует, это существует такая вещь. А когда человек начинает духовной практикой заниматься, в самом опасном положении начинают находиться его родственники, потому что они невольно начинают совершать оскорбления на святых людей. Как в этом случае оградить своих родственников? А метод очень прост. Мы не должны в их присутствии придавать слишком много значения этим людям, с которыми мы общаемся. Мы не должны в присутствии родственников придавать слишком много значения тому, что я делаю. Ну, например, я решил питаться без мяса. Меня мама спрашивает, допустим, ты почему котлетки не кушаешь? Я говорю, не хочу. А почему бульон не ешь, суп с курицей? Не хочу. А почему ты вообще вот и курицу саму не ешь? Вообще, вот что тебе не дашь мясного, ты не ешь. Ты что, вегетарианец? Какой, мам, ты что, какой я вегетарианец? Почему же ты мясное не ешь? Знаешь, мне противно, меня от него что-то тошнит от сил. Ты мне готовь, пожалуйста, не мясное. Потому что мне что-то так противно от этого мясного стало. Я не знаю, может, я заболел? Не придавать значения. Второй вариант. Ты почему не ешь котлетки? Потому что это трупы. Какие трупы? Ты чё? Это свежие котлеты. Какие? Ты чё, с ума сошел, что ли? Какие трупы? Свежие котлеты. Ну-ка из холодильника сделали котлетки свеженькие. Ты чё, совсем, что ли, рехнулся? Какие трупы? У меня был один знакомый, он пошел на рынок купить что-то. И говорит, я еле живым остался. Он, короче, проходил... Он проходил мимо мясной лавки, там висела тушка коровы. И он громко в присутствии покупателей, там был какой-то абхазец, что ли, грузин торговал. И он в присутствии покупателей сказал, как он сказал, развесили дохлятину. Он схватил топор, побежал за ним, говорит, какая дохлятина, свежее мясо! Бежал, еле успел убежать. Это означает, что не надо придавать значения. То есть вы не придаете значения. Просто вы говорите, мне неприятно есть мясо. Или ты куда пошел? Говорят, у вас там приезжает какой-то святой человек, там гуру у вас там приезжает. Ну да, это человек, который ведическое знание изучает. Да, ученый. Интересно. Ты же не изучаешь ведическое знание. Второй вариант. Это не придавать значения. Второй вариант. Вас там говорят, какой-то там приезжает. Что значит какой-то? Это святой человек, ты понимаешь? Как ты вообще говоришь, думать даже про святого человека нельзя. Это критика. Ты падешь. Ты деградируешь. Она говорит, ты что, совсем что ли? Того. Он говорит, ты того. Я тебе говорю правильно. Он говорит, ну ладно, и уматывай на своего этого. Когда придешь? Ты тоже должна пойти. Я-то зачем туда должна пойти? Один взгляд на святого человека освобождает от множества грехов. Ты совсем уже чокнулся. Я тебя не пущу никакого святого. Понятно, да? Два типа поведения. Одно поведение в благости, смирение. Смирение перед чужой концепцией. Я знаю, какая концепция у моих родителей, у моих родственников. Я знаю эту концепцию. Поэтому я говорю, да ничего особенного, все нормально. Второй вариант. Это гунастрасти, желание доказать свою истину, пересилить, перебороть человека, издеваться над ним, доказать ему, что он плохой. Давить на ложное эго означает. Это критика. Это по назначению вопрос. Это критицизм. И из критика рождает страдание. То есть человек совершает оскорбление на близких, и близкие люди начинают совершать оскорбление на святых автоматически. И деградируют, и тянут за собой этого человека тоже. Потому что он все больше и больше погружается в эту конфликтность. Начинает злиться, ненавидеть и все прочее. Вот и то, что я сейчас рассказал, является основным препятствием на пути духовного развития человека вообще в наше время. Потому что он как только что-то узнает, он сразу себя противопоставляет своим близким, обществу, детям, всем. И он душит в себе возможность заниматься самосознанием в результате. Поэтому человек гуни страсти, ему очень трудно заниматься самосознанием, потому что он, занимаясь самосознанием, становится врагом всех. Следующий вопрос есть какой-то еще? 20 минут 9 уже поздно. Это признак разумности. Человеку всегда трудно. Если человек сидит, допустим, он понимает, что это правда, что он так не делает, он понимает, что он делает все по наоборот, но ему не трудно слушать. Он сидит так, расслабился, ну да, все правильно, я дурак. Признак неразумности. Если человеку трудно слушать правду, он слушает, он продолжает слушать, ему очень трудно, ему это режет по сердцу, он говорит, господи, что такое вообще? Что-то о чем тут речь вообще? Вот. Ему больно очень. Признак разумности. Очень хорошо. Он продолжает слушать, несмотря на боль. Это признак разумности. Признак глупости. Все принимаем. Совсем согласны. Признак глупости. Фанатизм. Откуда берется? Человек не получил духовного знания. И начал считать себя верующим. Он не получил знания. Знание это что такое? Это качество святой личности. Он не обретя качество святой личности, не получив знания, не понимая, кто такая святая личность, стал фанатиком. Что значит фанатик? Фанатик это человек, который признает только то, во что он поверил. То же самое он не видит в других вещах. Он не видит проявления святости, допустим, фанатик, ведический фанатик. Он не видит проявления святости в христиане, в буддистах, мусульмана, он видит только мы там в ведической какой-то традиции, мы христиане, там, мы мусульмане, все, остальные все гады. Расстрелять. Это фанатик. Он поверил в какую-то одну, но качества святой личности в нем не развились. Он не видит, что святые в других традициях духовных есть. Без проблем. Надо им оказывать почтение. Любить их точно так же и слушать истину. Если они говорят абсолютную истину, надо их слушать. Принимать. Все. Давайте будем желать всем счастья.